Тоже дела любят. Подобие любви создать из жажды и временем раскрасить, чтобы однажды поверить самому, не знаю я, откуда этот редкостный напев знакомых нот, прекрасное сплетение. Стук в дверь мою, кто спрашивал? Тени, они ответствуют. Орел, телец и лев. Я говорю, откуда вы ко мне? Какой судьбой и ключ в дверях вращаю? Поставить чай немедля обещаю. И дверь держу на этой стороне. Они смеются, вот напрасный труд. Не трать сил зря, и чинно сквозь проходит. Садятся в круг, и глаз меня сводит. И кажется, они чего-то ждут. Послушайте, любезные друзья, не может быть, чтоб вам был нужен я. Должно быть, здесь произошла ошибка. Но скрипка на стене моей дрожит. И, Боже мой, мне кажется, бежит по их чертам знакомая улыбка. Так и живем, не пропустив ни дня, но каждый день проходит словно дважды. Я все пью и мучаюсь от жажды, а гости здесь и смотрят на меня.